Глава 16. Корабль-призрак. И главное, чем же кончилась вся эта удивительная история? Поднялась веселая суета. Затрещал огонь в очаге. Близнецы, длинный Джек и толстый Джон, затянули песню. Все пираты подхватили хриплыми, пропитыми голосами. Черная кошка обнюхала все углы, стулья, дверь и даже деревянную ногу старого слуги. Наконец-то она дома. Нет, не место все же кошкам в океане, что бы там ни говорили. То ли дело сидеть у пылающего камелька на родной табуретке, в тепле и уюте. «Я кошка-пират, кошка-победитель», — самодовольно подумала она. «Кто в целом мире может со мной сравниться? Мур-мяу!» Черная кошка не удержалась и вылакала целое блюдечко ямайского рома, потом еще полблюдечка. Она повернула голову, полюбовалась отцветами пламени на своей гладкой черной шорстке. «Кажется, у меня сегодня два хвоста», — подумала опьяневшая кошка. «Впрочем, я думаю, это к лучшему. Один хвост можно подарить хозяйке на день рождения или обменять на что-нибудь очень ценное, а может, оставить себе оба. Только к лицу ли мне два хвоста? Вот в чем вопрос. Жаль, что здесь нет зеркала. Посмотрюсь хотя бы в оконное стекло, а там решу». Напевая «мяу-ля-ля», черная кошка прыгнула на подоконник. И вдруг замерла, прижав нос к стеклу. «Атаман, какой-то корабль у пирса!» — хрипло мяукнула она. Атаман Джина с досадой поморщилась. «Ох уж эта пиратская жизнь! Ну, ни минуты покоя! Все заботы да заботы! Подыщем еще какое-нибудь коварство!» — недовольно проворчала она. «Скорее всего, это Санта-Мария, старого огородного пугала Колумба, или альбатрос французишки Жана». «Атаман! Это мечта!» Не дав ей договорить, взвизгнула черная кошка, стремительно слетая с подоконника. От страха она сразу же протрезвела. «Корабль-призрак!» — лязгнув зубами, пролепетал одноглазик. «Против призраков коварство бессильно!» — упавшим голосом вся дрожа проговорила атаман Джина. «Это всем известно!» Пираты бросились к окнам. Вверх по узкой улочке двигались какие-то тени. Луна выглянула из-за громадной темной тучи, словно высунулась из глубокого кармана. Она осветила идущих по улице. Теперь их было хорошо видно. Впереди твердо шагал капитан Тинтиныч. За ним шел рослый тельняшка. Он нес в руках дрессированную сардинку. В лунном свете их лица казались совсем бледными. Чешуя дрессированной сардинки отливала зеленым серебром. Последней плелась белка. Ее голый хвост извивался между камней мостовой и казался бесконечным. Пираты в ужасе заметались по таверне. Близнецы Джек и Джон заползли под один стол и теперь локтями и коленками выпихивали друг друга из этого убежища. «Призрак! Капитана!» — в ужасе простонала атаман Джина, оглядываясь, куда бы спрятаться. «Призрак! Тельняшки!» — одноглазик упал на колени. «Призрак! Рыбы!» — пискнула кошка. «Заметим для точности. На этот раз она даже не подумала, что вкуснее. Призрак рыбы!» или обыкновенная живая рыба. Дверь распахнулась. «Сдавайтесь, разбойники!» — прогремел капитан Тинтиныч. Пираты сбились в одну дрожащую кучу. Торчали дрыгающие ноги коротышки, трясущиеся лапы и хвост черной кошки. «Бросайте оружие, приказал капитан Тинтиныч. На пол посыпались кривые ножи и пистолеты. «Бросаем! Бросаем, милые утопленнички! Только не трогайте нас своими холодными пальчиками!» — захныкал одноглазик. Кошка вытащила было свой пистолет из-за пояса. Хотела швырнуть в общую кучу, но вдруг завертела носом, подозрительно принюхалась и отчаянно завопила. «Капитан! Пахнет капитаном! Рыба пахнет рыбой!» «Призраки не пахнут. Это всем известно», — мигом сообразила атаман Джина. «Хватайте оружие, пираты! Гасите свет!» Пираты разом дунули на свечи. Таверна погрузилась в кромешный мрак. В темноте началась возня, свалка. Невозможно было разобраться, где свои, где чужие. «Джек, братец, где ты?» «Я тут, братец Джон!» Капитан Тинтиныч бросился на голоса близнецов, но руки его наткнулись на что-то скользкое и холодное. Это он вместо пиратов поймал тельняшку, державшего дрессированную сардинку. «Кошка! Черная кошка! Где ты?» — срывающимся голосом крикнула атаман Джина. «Где ты?» В ответ ни звука. Черная кошка не отзывалась. Но, похоже, атаман Джина сама видела в темноте не хуже кошки. «Пираты, за мной! Я вас выведу!» — послышался ее шепот. Коротышка в темноте наткнулся на нее и мертвой хваткой уцепился за ее юбку. За ним потянулись близняшки, потом одноглазик, остальные пираты. Цепочкой незаметно стали пробираться между опрокинутых столов и табуреток к выходу. Капитан Тинтиныч отлично понимал, если пиратам под покровом темноты удастся ускользнуть из таверны, добраться до гавани и захватить чей-нибудь корабль, то все начнется сначала. К тому же в этот миг, как назло, луна снова скрылась за густую мохнатую тучу, и уже понять, где дверь, где окно, где глухая стена, было совершенно невозможно. Потаенно, словно шепотом, скрипнули дверные петли. Было ясно. Пока моряки шарили во мраке, пираты нащупали дверь, и теперь все кончено. Теперь, как говорится, ищи ветра в поле, а корабль в море. И в тот момент, когда казалось уже все потеряно, все погибло, пылающий жгучий луч света ударил прямо в раскрытую дверь таверны, выхватив из мрака шайку пиратов. Сверкающий луч преградил им путь. Пираты застыли на пороге, не в силах сделать и шага навстречу этому нестерпимому свету. Испуская стоны и проклятия, закрывая глаза ладонями, пираты попятились назад. «Пираты! Еще не все потеряно! За мной! В окно!» Первой пришла в себя атаман Джина и бросилась к окну. Ловко перекинула ногу через подоконник. Но слепящий, словно раскаленный луч, тут же переместился. Теперь он светил прямо в окно. Пираты вновь отступили. Воспользовавшись их полной растерянностью, матросы мечты разоружили пиратов. Старпом Бом-Брам-Сеня зажег все свечи. Теперь таверна была ярко освещена. Пираты сгрудились в дальнем углу, испуганные, растерянные, вместе с тем полные бессильной злобы и ненависти. А посреди таверны, между пиратами и экипажем мечты, сидела черная кошка и, быстро поворачивая голову, смотрела то на атамана Джину, то на капитана Тинтиныча. «Но не будем скрывать, друзья мои!» Вот что она думала в эту минуту. «Проклятье! Однако я, кажется, здорово просчиталась. Я недооценила все это благородство и мужество. Ошибочка вышла. Я думала, что коварство и хитрость всего сильнее на свете. А на самом деле...» «Обманули меня! Заманили!» Черная кошка с отчаянным визгом вдруг бросилась к капитану Тинтинычу. Вкрадчиво мурлыкая, принялась тереться об его ноги. «Я ничего не знала. Я маленькая, глупенькая. Я нечаянно, по ошибке». «Предательница!» — с презрением воскликнула дрессированная сардинка, и тельняшка ласково погладил ее по чешуе, чтобы хоть немного успокоить. В это время в дверь чулана послышались глухие удары. Дверь затрещала, сорвалась с петель и с грохотом рухнула. В комнату в клубах пыли ворвались Томми и капитан Нильс. С них еще свисали обрывки веревок. Безоружные, но тем не менее полные решимости и отваги, они готовы были вступить в схватку с пиратами, но вдруг увидели перед собой капитана Тинтиныча и весь экипаж мечты. Еще ничего не понимая, они застыли на месте. «Это я, друзья мои», — просто сказал капитан Тинтиныч. «Томми, твой корабль у пирса. Ты должен только снять с мачты пиратский флаг». Тут Томми повел себя совсем не так, как полагается солидному капитану. Он с воплем восторга повис на шее капитана Тинтиныча, потом перекувырнулся через голову и сделал такое сальто-мортале, которому позавидовал бы любой циркач, и снова бросился на шею капитану Тинтинычу. «Интересно, кто же все-таки так вовремя зажег маяк?» — спросил капитан Тинтиныч. И только тут все увидели, что в дверях таверны стоит добрый прохожий, а рядом с ним белка, застенчиво глядя в пол, а под потолком, сложив крылья, молча висит вниз головой летучая мышь. «Это она меня надоумила, славная милая белка, такая ловкая и проворная», — сказал добрый прохожий. — «Мы вдвоем с ней втащили фонарик на одинокую скалу. Еще нам очень помогла непрошенная гостья. Конечно, мы пока что укрепили фонарик кое-как, просто подперли камнями». — «Молодец, матрос Белка», — похвалил ее капитан Тинтиныч. И Белка прямо-таки расцвела от его похвалы. — «Клянусь моим дедушкой, вы все сделали как следует!» — в восторге завопил капитан «как следует», вваливаясь в таверну. На радостях он сгреб в свои могучие объятия и капитана Тинтиныча, и юного Томми, и даже капитана Нильса. Поддерживая под локоть обессилевшего от всех волнений адмирала Колумба, вошел капитан Жан. Впрочем, «ничего не скажешь», — старый адмирал держался просто молодцом. Отстранив капитана Жана, он, опираясь о шпагу, сам доковылял до стула. И тут уж просто рухнул на него, скрипнув всеми костями. «Теперь, когда на острове есть маяк, я уже никому не нужен», — печально сказал добрый прохожий. «Теперь уже никто, даже при всем желании доставить мне радость, не сможет заблудиться на дорогах острова капитанов. Как это грустно сознавать, что ты никому не нужен!» что вы, уважаемый!» Капитан Тинтиныч чуть запнулся, но тут же закончил фразу. «Наш дорогой смотритель маяка!» Все капитаны от души поздравили нового смотрителя маяка, который, не будем скрывать, так и сиял от счастья. «А что же делать вот с этими?» Капитан Жан с презрением указал на пиратов. «Да, вообще-то, если все делать как следует, их следовало бы вздернуть на рею», с некоторым сомнением протянул капитан «как следует». «На корм акулам», — надменно сказал адмирал Колумб. «Мы исправимся! Мы станем хорошими!» — на разные голоса запричитали пираты. Атаман Джина, сделав над собой неимоверные усилия, улыбнулась первый раз в жизни. Улыбка получилась жалкой, подобострастной, какой-то скошенной на бок. «И все-таки, что же нам с ними делать? Нельзя же оставить их здесь, на острове, — нахмурившись, проговорил капитан Нильс. — А что, если отправить их в плавание в никуда? — задумчиво предложил капитан Тинтиныч, не спеша раскуривая свою старую трубку. — Как это? — изумился капитан Жан. — Дорогой друг, объясните, что вы имеете в виду? — Отправить их в никуда, на нарисованном корабле, — повторил капитан Тинтиныч и указал на старинный потемневший рисунок, висящий на стене таверны. В голубых кольцах табачного дыма корабль как будто ожил и покачнулся на выцветших нарисованных волнах. — О-ля-ля! Отличная идея! — воскликнул капитан Жан. — Туда им и дорога! Капитан, как следует, тяжело стукнул кулаком по столу. Всем капитанам пришлась по душе эта мысль. Пожалуй, лучше ничего не придумаешь. На другой же день капитаны принялись за дело. Нарисованный корабль со всеми предосторожностями сняли со стены. Да и правду сказать, страшно было к нему прикоснуться. Казалось, того и гляди, обветшалый корабль рассыплется в прах. По всем правилам искусства нарисованный корабль спустили на воду. Зашипели, задымились полозья на стапелях, и корабль, разрезав носом голубую воду, закачался на волнах. Лучи закатного солнца осветили корабль, прошли сквозь истлевшие паруса, засветились огнем в дырах обшивки между черными ребрами шпангоутов. «Боже праведный! Да это летучий голландец!» Старый адмирал Колумб поднял руку, будто отгораживаясь от страшного видения. «Пожалуй, вы правы», — кивнул капитан Тинтиныч. «Не надо забывать, сказка есть сказка». Черная кошка, вкрадчиво мурлыкая, бочком подобралась к белке. Белочка, раскрасавица, уже и не зная, как подольститься к ней, сладким голосом пролепетала кошка. «Возьми меня к себе в горничные. Буду когтями тебе шерстку, хвостик расчесывать. Может, что, простернуть надо, погладить?» «Я матрос!» — гордо вскинула голову белка. «А у матросов горничных не бывает». «Ласточка милая!» — метнулась черная кошка к ласточке. «Хочешь, пойду в няньки к твоим птенчикам? Да я их... да я с них глаз не спущу, научу их ловить!» «Кого? Птичек?» — насмешливо прищурилась ласточка. «Ну да, птичек!» — радостно подхватила черная кошка. Но тут же, сообразив, какую она сморозила глупость, с унылым видом умолкла. Одноглазик, улучив момент, заехал ей в бок носком башмака, ведь даже пираты презирают изменников. Пираты нехотя поднялись на корабль. «Ничего, мы еще потешимся, еще встретим кого-нибудь и ограбим», — прошипела красотка Джина. «Вы поплывете в никуда, там вы не встретите никого», — крикнул капитан Жан. «Погодите, мы еще вернемся!» Коротышка в лютой ярости погрозил капитаном квадратным кулаком. «Из никуда еще никто никогда не возвращался!» — покачал головой капитан Тинтиныч. Закатное солнце на миг ослепило капитанов. И тут же нарисованный корабль вместе со всеми пиратами исчез из глаз. Потому что нельзя проследить взглядом путь корабля, уплывающего в никуда. Капитан Тинтиныч осторожно взял под руку Христофора Колумба, невольно удивившись, как тонка и хрупка под камзолом рука старого адмирала. Не спеша он повел его вверх по мощенной камнем дороге, туда, где уютно светил над входом в таверну узорный фонарь. «Смотрите под ноги, адмирал!» — заботливо предупредил его капитан Тинтиныч. «Карамба! Проклятые пираты! Надеюсь, я могу отдохнуть хотя бы в полстолетия!» — ворчал старый адмирал, с трудом переставляя ноги. «И я надеюсь», — улыбнулся капитан Тинтиныч. «Бодритесь, адмирал! Еще немного, и мы у цели! Опирайтесь на мою руку!» «Должен вам сказать, капитан, что вы отменный моряк и человек редчайших добродетелей», — несколько высокопарно произнес адмирал Колумб. Капитан Тинтиныч хотел было ответить ему какой-нибудь шуткой, но адмирал Колумб почему-то глубоко вздохнул и печально посмотрел на него своими мудрыми, ставшими совсем прозрачными от времени глазами. «Благодарю», — серьезно сказал капитан Тинтиныч. «Для каждого моряка большая честь услышать от адмирала Христофора Колумба такие слова». И, обгоняя их, тем же путем на свет фонаря летели серые, неуклюжие ночные бабочки. Они сварливо переговаривались в сумерках, бронили ярких дневных бабочек, которые еще сонно порхали над верхушками пальм. Ишь, никак не угомонятся, совесть у них нет, а уж пестрые какие, смотреть противно. Сейчас наше время. Уже зажглись лампы, свечи, фонари, мы будем кружиться, кружиться вокруг огня. Что ж, как видите, жизнь в сказке вошла в свою привычную колею. А далеко-далеко в большом городе, на настоящей реке «Ласточка-два пятнышка», влетела в открытое окно волшебника Алёши. Измученная нелегким путем, ласточка, еще тяжело дыша, уселась на трубку телефонного аппарата, стоявшего на столе, и устало сложила стройные крылья. «О, дорогая, расскажи со всеми подробностями, прошу тебя, ничего не пропускай!» — в нетерпении воскликнул волшебник Алёша. Кот Васька тоже с ленивым видом приплелся, прыгнул на спинку дивана, пристроился там, уставив зеленые глаза в пустоту. Даже Джин ради такого случая выбрался из своего термоса. Он уселся в самом темном углу, скрестив по-турецки ноги. «Нисколько не сомневаюсь. Эти капитаны, эти выскочки и зазнайки, как всегда сделали все не то и не так», презрительно скривив губы, пробормотал он. Но тут же добавил. «Хотя, кажется, на этот раз они не оплошали. Клянусь моим термосом, они молодцы». Ласточка, торопясь и волнуясь, но стараясь ничего не пропустить, рассказала о том, как пираты захватили мечту. «Так вот почему пиратка Джинни и черная кошка не захотели со мной знакомиться. Теперь понятно», — задумчиво сказал волшебник Алёша. «Я мог кое-что заподозрить». «Ну, а если сравнить кошку Мурку с нашего двора и эту черную?» — надменно и мрачно спросил кот Васька. Он вообще считал, что кошка Мурка — верх совершенства, и ревниво страдал, когда речь заходила о других кошках. «Что вы! Никакого сравнения!» — горячо воскликнула ласточка. «Ваша Мурка такая милая и обаятельная! И потом, она совсем не ловит птиц с тех пор, как мы познакомились». Кот Васька сделанным равнодушием отвернулся. Но по всему было видно, что ему приятно это слышать. Глаза его словно налились по краям прозрачным золотом. «Надо было просто-напросто сбросить всех пиратов в ближайшую бездонную бездну и весь разговор!» — проворчал Джин и махнул рукой. «Э, да что с вас взять!» «Ох, и устала же я!» — вздохнула ласточка два пятнышка, проведя клювом по перышкам, приглаживая их. «Сначала океан сказки, потом другой океан. Еще надо слетать к мальчику, который меня нарисовал, ну, к маленькому Тинтинычу. Ведь это он смастерил мечту, и, думаю, ему будет интересно узнать о приключениях его кораблика». «Еще бы не интересно!» «Конечно, интересно! Очень даже интересно!» — рассеянно повторил волшебник Алёша. Он на мгновение о чем-то задумался. «А как вы полагаете, друзья мои, уж не записать ли мне всю эту совершенно невероятную и удивительную историю? По-моему, она вполне достойна этого. Думаю, многим ребятам будет интересно узнать об острове капитанов». «Пожалуй, стоит. Отчего же нет?» — лениво протянул кот Васька. Но на самом деле он был просто в восторге. Тщеславному коту очень льстила мысль попасть в сказку. А теперь... Тссс! Волшебник Алеша сел за стол и погрузился в работу.